котором сидели, к великому его удивлению, клерк мистера Кинли и мистер Фред Кронвилл, увлеченные дружеской беседой. — Черт возьми! Вот так открытие! К счастью, мимо проезжал другой кэп. Нат Пинкертон вскочил в него и приказал кучеру следовать за первым экипажем, посулив ему хорошие чаевые. Первый кэп остановился у ворот одного из популярных клубов, в котором, как было известно Пинкертону, в маленьких задних кабинетах до раннего утра велась крупная игра в карты. Сидя в кэбе, он снял бороду и парик, приняв таким образом свой обыкновенный вид, дабы не быть узнанным при встрече со своим новым знакомым. Сыщик обошел одну за другой все комнаты, пока не обнаружил, наконец, искомую парочку, мирно беседовавшую в маленькой игорной комнате. Он прошел мимо них. Посмотрев при этом на клерка, он заметил, что тот будто съежился под его взглядом. «Неужели этот мошенник подслушал меня вчера из-за портьеры?» — пробормотал Пинкертон. Он постоял некоторое время в соседней комнате, а затем вернулся снова. Фред Кронвилл и Эдвард Браун уже приступили к игре. «Черт возьми, эта каналия меня таки узнала!» — поморщился сыщик, заметив, как оба собеседника переглянулись при его появлении. Он с равнодушным видом подошел к столу и принялся наблюдать за играющими. «Довольно дорогое удовольствие для простого клерка», — подумал он. «Держу пари, что мистер Браун и за полгода не заработает столько денег, сколько проиграл здесь за считанные минуты». Сыщик теперь знал достаточно и потому покинул клуб. Но, видимо, Эдвард Браун действительно узнал Пинкертона, так как тоже немедленно встал из-за стола и вышел вслед за ним. Теперь их роли как бы переменились. Наоборот, сыщик превратился в преследуемого. Пинкертон, глубоко задумавшись, пошел по направлению к реке Гудзон. Браун ни на шаг не отставал от него. Когда он увидел, наконец, что Пинкертон свернул на совершенно пустынную улицу, которая другим своим концом упиралась в реку, он коварно улыбнулся и исчез во дворе одного из ближайших домов. Вскоре оттуда появились три какие-то темные личности в одежде матросов и пустились с пьяными криками и песнями по направлению к сыщику. Последний посторонился, давая им дорогу, как вдруг увидел сверкнувший в руке одного из них нож. Молниеносным движением сыщик схватил нападавшего за кисть руки, в которой тот держал нож, а кулаком другой руки нанес удар между глаз такой страшной силы, что противник полетел на землю. Но когда Пинкертон захотел отскочить назад, чтобы стать лицом к двум другим негодяям, он почувствовал, что сзади его обхватили две сильные руки. Напрасно он пытался высвободиться из этих объятий. Ему приходилось, помимо этого, не сводить глаз с третьего нападающего, который не оставлял попыток ударить его ножом. С поразительной ловкостью отражал Пинкертон ногами удары своего противника. Тогда негодяй, державший его сзади, видя, что таким способом с сыщиком никак не справится, стал тащить его к реке. «Ого, эти подлецы, кажется, намерены утопить меня», — подумал Пинкертон, и, находясь уже в пяти шагах от реки, сделал отчаянные усилия и оттолкнул от себя обоих нападавших. Ловким ударом ноги в живот он заставил одного из них со стоном выпустить из рук нож, звонко упавший на мостовую. Освободившись таким же образом и от второго негодяя, Пинкертон мог теперь вступить в единоборство с третьим и покатился тотчас по земле, увлекая и его за собой. Последний был поразительно силен и как клещами сжимал сыщика в своих объятиях. Пинкертону удалось, наконец, вытащить из кармана револьвер, и в тот момент, когда оба сбитых им с ног и теперь оправившихся негодяя готовы были снова броситься на него с поднятыми кинжалами, прогремел выстрел, и один из них, пораженный пулей, подскочил, а затем рухнул на землю. Другой со страху отбежал в сторону. Сыщик воспользовался этим моментом, напряг все силы и перебросил своего ближайшего противника через перила в реку. Тот еще держался, кое-как уцепившись за сыщика. — Помоги, Билл, он хочет сбросить меня в воду! — дико взвыл негодяй.